по большому счету представляя из себя крупного каменного голема, но в моем родном мире Асшор, его бы узнал даже ребенок. И сказать по правде, предположить, как к такому облику отнесутся жители этого мира, было довольно сложно. Может, они вообще решат, что тоже просто редкая боевая форма. Хотя очень сомневаюсь, что эти хуманы настолько безмозглые существа, что не смогут отличить настоящего демона от простой боевой формы. Но думаю, выглядело бы это крайне забавно, вот так открыто, в демонической форме выйти на улицы города. Иллюстрация. Истинный облик багрового охотника. И казалось, что, получив навык сумеречного боевого доспеха Дракел, я уже выглядел пугающе и внушительно, но истинный облик настоящего демона не мог с ним сравниться никоим образом. К тому же увеличившиеся еще раз характеристики буквально пьянили мой разум, но при этом высокий уровень интеллекта легко отсекал любые эмоциональные порывы. Но даже так, подобные изменения крайне радовали душу старого гоблина. Да и верхняя граница параметров заметно выросла, что позволит мне еще долгое время не беспокоиться о пределах в характеристиках моего тела. Единственным действительно серьезным минусом этого обличья было то, что появляться в нем перед кем-либо будет огромной ошибкой, ведь объяснить или доказать, что это всего лишь боевая форма, абсолютно точно не удастся, я просто не успею это сделать, ведь мой облик именно что демонический и страх у всех живых существ он будет вызывать инстинктивно, так что как минимум, в этом мире мне стоит быть крайне аккуратным, и дело ведь не просто в огненных жилах на моем теле, нет, вся проблема именно что в вызывающей страх морде истинного демона. Потому как даже мне самому она кажется крайне пугающей. Наверное, это все потому, что к тем же арахнидам или инсектоидам я как-то попривык, что ли, а всякие морозные обезьяны у меня даже отвращения не вызывают, и это при всем их примитивизме. И когда я уже успокоился и вдоволь насладился своим новым внешним видом, а также несколько раз перечитав описание демонического облика, меня неожиданно качнуло и тело, перестав слушаться, рухнуло с оглушительным грохотом на пол. Мне отчего-то в этот момент показалось, что я основательно разобью красивые каменные плиты в этот момент, которыми был устлан пол в этом огромном зале. И действительно, о чем еще может думать угасающее сознание, как не о подобном. Глава 12.1. В гостях мне всегда рады. Поначалу изображение перед моими глазами двоилось, а память словно пыталась сбежать, не давая сосредоточиться хоть на какой-нибудь мысли. Но из этого состояния я вышел не сам. Это произошло благодаря раздавшемуся совсем рядом нечленораздельному реву, что буквально заставил меня вздрогнуть от прошедшей энергии. Спустя пару мгновений зрение частично восстановилось, и я смог осмотреться. Оказывается, мне было так плохо не просто так, ведь совсем рядом стоял огромный, просто чудовищных размеров горный тролль. Наверное, его рост составлял не меньше 30 локтей. Иллюстрация. Горный тролль во всей своей красе. Но сам по себе он был не очень опасным противником и хоть память до конца ко мне не вернулась, но этот факт я знал доподлинно. Правда, именно с этой тварью определенно было что-то не так, ведь по всему его телу струились потоки зеленоватой энергии скверны, словно он был уже давно заражен и держится на ногах исключительно благодаря своей невероятной регенерации. Но даже так он сумел переломать мое тело, словно тряпичную куклу, и я нахожусь в сознании лишь потому, что ребра так и не проткнули мое сердце. Но смерть этого тела, это лишь вопрос времени. Но самое поганое было даже не это, ведь я в любой момент мог покинуть свое тело и захватить новое, вот только и горный тролль протянет немногим больше, и вот в этом-то и заключается загвоздка. А моих возможностей не хватит, чтобы в нематериальном состоянии добраться до ближайшего поселения живых существ. И вот так глупо, будучи застигнутым врасплох, этим высокоуровневым троллем, великому багровому охотнику придется погибнуть. Не спорю, противник он достойный, да и его уровень давно перевалил за сотый, но от этого исход сражения не становится менее поганым для меня. Какое-то отчаяние начало завладевать моим разумом, а тело все сильнее отзывалось болью. «Какой слабый морок», — разочарованно произнес я, — «мне даже как-то стыдно за демонов становится, видя подобное. Жалкий иллюзорный червь и то был способен на большее». Изображение чуть вздрогнуло, и морок начал распадаться сначала на фрагменты, а затем и вовсе рассыпался невесомыми искрами. Не знаю, в чем именно причина, но стоило мне прийти в сознание, то все происходящее вызывало лишь чувство раздражения и какой-то злости внутри. Словно жалкий фокусник пытается обманом увести у меня серебряную монету на ярмарке, проклятый Нургл. Внимание! Внедрение малого демонического ядра прошло успешно. Внимание! Вы получили плюс 1 единицу души. Сила души – 3. Внимание! Стандартная инициация демонической сущности провалилась. Внимание! Продвинутая версия активируется. Внимание! Связь с сервером установлена. Выберите направление развития. 1. Путь развития нематериальной проекции. С помощью силы демонического ядра, владелец может покидать свое тело и попытаться завладеть телом противника. Таким образом, захватывая тела, владелец поглощает часть души, а также знания и навыки цели. Ограничения. Цель не может быть выше вас по рангу. Для попытки захвата тела необходим непосредственный контакт с целью. Цель должна обладать характеристикой интеллект. Характеристика интеллекту цели должна быть ниже на 5 единиц, чем данный показатель у владельца. 2. Путь развития физического тела демона. С помощью силы демонического ядра, владелец может пожирать души противника, таким образом поглощая часть души, а также знания и навыки цели. Ограничения. Цель не может быть выше вас по рангу. Для поглощения души необходим непосредственный контакт с целью. Для поглощения души цель должна быть, как минимум, тяжело ранена или находиться под полным ментальным контролем владельца. 3. Путь развития сосуда душ. С помощью силы демонического ядра, владелец может помещать целые захваченные души в средоточие демонического ядра, в дальнейшем питаясь энергией, что вырабатывают души. Ограничения. Цель не может быть выше вас по рангу. Для поглощения души необходим непосредственный контакт с целью. Для поглощения души цель должна быть под полным ментальным контролем владельца. Возникшая перед моими глазами информация даже для такого старого, начитанного и опытного гоблина была совершенно неожиданной, потому как подобного просто не могло быть, ведь стадии развития демонического ядра я очень хорошо знал из древних каталогов, и большее, что оно давало, так это поглощение одного из навыков твоей жертвы, причем выпадение было абсолютно случайным. Как итог, вместо одной карты навыков могло появиться целых две, причем обязательно разных, но скорее всего, система в своем величии смогла ассимилировать даже демонов, и это при том, что они являлись ярыми сторонниками бездны, потому как в меню системного интерфейса мне предлагают воспользоваться перечнем улучшений малого демонического ядра, так или иначе, но выбор был не просто. 5 минут времени на принятие решения совсем недостаточно для настолько ответственного решения. Конечно, кое-что о разновидностях демонов я знал, и то, что начиная с Е-ранга эти твари уже обладали невероятными возможностями, выходящими даже за пределы самой системы. Но я даже не подозревал, что нечто подобное может существовать в виде системного навыка. Хотя, возможно, всему виной произошедшее слияние двух навыков, потому как другого объяснения у меня нет. Первый вариант был очень заманчив, ведь насколько я знал, демоны, пошедшие по данному пути развития, могли впоследствии владеть даже несколькими телами одновременно. Правда, ни одного случая, когда подобный демон обрел огромное могущество, зафиксировано не было, во всяком случае, в истории моего мира Асшор. Второй вариант – это, можно сказать, классическое развитие демонического воина, когда во время боя он пожирает души своих поверженных противников и тем самым поглощает часть их силы. А вот третий вариант – это было что-то совершенно для меня неизвестное. Я лишь раз встречал упоминания о высших демонах, что вмещали в себе миллионы душ и при необходимости могли повелевать их волей, направляя ее, подобно магической энергии в заклинаниях, но создавая нечто совершенно немыслимое, даже для самой системы. Но как я и говорил, в том фолианте упоминание было совсем мимолетным, ведь то существо было, как минимум, с ранга. Но выбирать именно третий вариант я не хотел не столько из-за его редкости и необычности, сколько из-за отсутствия в моем арсенале заклинаний ментального контроля. И если изначально у меня и была небольшая надежда, что мой навык ментальный удар разовьется в нечто подобное, то улучшив его несколько раз, я понял, что в перспективе это будет скорее некий аналог создания морока, но никак не захват контроля над разумом противника. Ведь вводить в заблуждение и подавить чужую волю – это абсолютно разные воздействия, причем находящиеся на совершенно разных уровнях магического искусства. Так что, посмотрев на таймер, что отсчитывает последние мгновения до окончания выбора, я отмел и первый вариант, так как желания скакать по разным телам у меня особого не было. Да и бессмертие таким образом, как ни странно, заполучить не получится – система просто этого не допустит,